Глава 36. Напоследок. Людей родных мне далеко страдание, чужда мне вся земля с борьбой своей. Я облачко, я ветерка дыхание. Бальмонт, лунный свет. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой, но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Цой, группа крови. Место действия. База ящеров Нгангри. Куакалли на Марсе. Время действия – наши дни. Командор Балдагн, я слушаю тебя внимательно, Сунтян. Ваш аватар выполнил основную задачу воплощения, подтолкнул технологии землян. Потом вы завершили и личную миссию, отомстили и преподали урок старому обидчику. Что теперь? Чем больше времени Богдан живет на Земле, тем сложнее ему становится жить в субъективном восприятии. Он больше раскрывается, больше вспоминает. В его подсознании увеличивается доля ящера, Нгангри, а человеческое уменьшается. Это ощущение усилилось, когда для построения пространства игры и ее проведения мне пришлось слиться со своим аватаром воедино. Дополнительно, конечно, на его пессимистичном настрое сказывается стеллиум, Скорпионе и Лилит, в партильном соединении с Луной в разрушительном градусе. В общем, жизнь для моего посланника – это страдание. Хотя, на мой взгляд, существование любой особи гомо анималис – это страдание. Помнится, Эльрой Ева Кай, когда был на посту Демиурга, через своих любимчиков передал человечеству сакральные истины книги Таилим. Там есть строки в 89-м псалме. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь. Подчеркиваю, труд и болезнь – это самая лучшая пора. То есть люди созданы, чтобы пахать, болеть, мучиться и отдавать гавах богам. Задачи выполнены. Ни аватар, ни я через него не хотим задерживаться на земле в расе гомо анималис. Дальше необходимого. Я передал Богдану знания звукоряда Сантиманта. Он его прочел, благодаря чему ровно через 7 месяцев сердце аватара Богдана Чужих остановится. Детей он не оставил, отца не знал. Мама уже умерла там, внизу. Нет людей, ради которых стоит задерживаться. Карина кремирует тело и развеет прах над рекой. Аватар второго помощника тоже скоро отправится вслед за вашим? Нет. Карине довольно нравится среди людей. У нее и натальная карта пышет оптимизмом и радостью жизни. У Карины есть дети, муж, потом пойдут внуки. Так что она доживет спокойно отпущенный ее телу срок. Что-то около 80 земных лет. Получается, миссия аватара под названием «Богдан Чужих» завершена? Именно так завершена. Успешно и согласно плану. Но миссия агрономическая на ферме «Земля» продолжается. И это не последний аватар от ящеров Нгангри среди людей. Послесловие. Моей задачей было внедрение некоторых новых понятий в разум целой расы. Но не в сознательный разум, а в подсознательный. И сделать это можно, лишь живя этими понятиями. Некто, обладающий знанием, однажды сказал, что адепт должен не только пролагать путь, но и сам быть этим путем. Это правда. Передо мной не стояла задача выступать с лекциями, писать статьи, либо появляться перед широкой публикой, как это делают те, кто обращается к сознательному разуму расы. Для выполнения моей работы мне требовалась определенная степень взаимодействия. Как царю Соломону, мне нужны были люди и материалы. Необходимые средства были мне предоставлены, и при желании я всегда могла обратиться за большей суммой, но одного этого было недостаточно. Богатство само по себе не способно ничего создавать, а необходимые мне декорации не относились к числу тех, которые можно доверить профессиональному оформителю. Dion Fortune, «Лунная магия».